С идеями Леонида Андреева можно соглашаться или не соглашаться, но в смысле исканий и, так сказать, дерзновенности это... Вот и Николай Петрович, теперь больше не боитесь? А тот высокий с ним кто, я не помню, не страшный? Разве вы его не знаете? Это милейший друг наш, князь Горенский, член Государственной Думы, ответил с удовольствием Кременецкий. Он тоже должен был у нас играть. Да потом Здрейфил, очень милый человек. Этого вы знаете, это профессор Браун, знаменитый ученый. А тот, что к ним подходит, Нищеретов, слышали? Поспешно сказал Семен Исидорович. Их я знаю. А этот молодой человек... «Господин Яценко», — шутливо продолжал Кременецкий, взяв за плечо неловко вошедшего в кабинет Витю. «Не бегите от нас, друг мой! Бегает нечестивый, ни единому же гонящу!» Прекрасно играли, молодой человек. «Благодарю вас. Вы это так говорите», — сказал Витя, не без труда возвращаясь после игры к обыкновенной речи. «Ничего не так». «Не верь, не верь, Витенька, так, и не огорчайся, твою роль самому Сальвини дай, он лучше тебя не сыграет. Что это у тебя так глаза блестят? Ах, да ты это их карандашом подвел. Я в углу сяду, Семен Сидорович, оттуда буду умных людей слушать. Вон там и Анна Ивановна сидит, одна одинешенька. Теперь вы мне больше не нужны, ступайте с Богом». «А Витя, пожалуй, сюда», — позвал сына Николай Петрович. «Ну, поздравляю, все было хорошо». «Что, поволновался, ограждая входы?» «Нисколько». «Ваша роль не очень благодарная», — сказал князь Горенский, «но вы вышли из нее с честью». «Я вначале, кажется, зарапортовался», — ответил Витя, улыбаясь несколько принужденно. «Ведь вы, князь, тоже должны были играть?» — спросил Кременецкий. «Нет, меня, слава богу, с самого начала признали негодным». «Напрасно, напрасно», — заметил подошедший Фомин. «Я уверен, князь, что вы были бы прекрасным актером. Я недавно вас слушал в Думе. У вас очень хорошая дикция». «Понимаю. Это значит, что содержание моей речи произвело на вас удручающее впечатление», — сказал, смеясь, Горенский. «Но когда же вы меня слышали?» «По-моему, в начале декабря, незадолго до убийства Распутина. Кстати», — добавил он, — «вы знаете, в городе настроение становится все более тревожным. Ожидают рабочих беспорядков, забастовки. Говорят... «Мука у нас на исходе. Мои знакомые уже делают запасы. Я тоже подумываю». «Да вот потому и продовольствия нет, что люди делают запасы», — сказал Яценко. «Ну, не поэтому. Обычная тупость нашей власти», — сердито ответил князь. «Она же теперь и меняется беспрестанно. Чему я рад в этой чехарде? Федосьева, кажется, турнут». «Это положительно злой гений России», — сказал Кременецкий. Нищеретов пренебрежительно засмеялся. «Какой он злой гений! Умный чиновник только и всего!» «Нет, не говорите. Федосьев человек значительный». «Не знаю, в чем его значительность. Делал то же, что и незначительные. Всем им главного не достает. Дело не умеют делать, да. Бумаги писать и по тюрьмам людей сажать. Штука нехитрая». «Разумеется», — сказал Семен Исидорович, и снова отошел к Наталье Михайловне. Он старался быть особенно любезным с семьей Яценко, искренне любя и уважая следовательно. В последнее время их семьи еще больше сблизились. За Кременецким нерешительно последовал Витя. Ему не очень хотелось пристраиваться к матери, но там в углу было спокойнее. С Натальей Михайловной сидела пожилая, тихая, явно безопасная дама. Витя занял место сбоку и немного позади дамы. Таким образом, и разговаривать было не нужно, и никто вместе с тем не мог подумать, что его оставили одного. «Так больше не боитесь, Наталья Михайловна?» — спросил Кременецкий. «Ну, слава богу!» «Анна Ивановна, не скушаете ли чего?» «Пирожное или бутерброд, ведь до ужина, пожалуй, далеко», — заметил он вопросительно, точно находился не у себя, а в чужом доме. Семен Сидорович поболтал с дамами минуты две,